Глава 3. Соня. Просыпаюсь поздно. Сказывается напряженная неделя и вчерашнее вечернее шоу. Я еще долго плакала в душе. Почему? Сама не знаю. И засыпала тяжело. Всё взгляд тут ощущала. Мочалка терла до ощутимых царапин. Смывала сначала ледяной водой, потом практически кипятком. Не получилось. Закрывала глаза, и кожа спины касался расплавленный металл. На мне будто ставили метку, клеймо. «Доброе утро». Сонно говорю и резко останавливаюсь в дверях, ведущих на кухню. Легкие лопаются от проникающего в них тяжелого аромата мужской туалетной воды. Какой-то сладкий мандарин и хвоя. Как у него в машине. На мне хлопковые шорты и тоненькая майка на бретельках. Одна перекрутилась и сейчас от чего-то сильно давит на плечо. Словно под тяжестью его взгляда. «Уже обед», — безэмоционально говорит Дмитрий и выходит с кухни, обдавая ароматом своей туалетной воды. «Что он здесь делает?» «Один? Разве не должен заниматься делами там, я не знаю?» От непонятной мне злости топаю ногой, больно ударяю пятку. На столе чашка с недопитым кофе. Он поставил ее и эгоистично решил, что раз он начальник, то наша экономка может и за ним убрать. Взглядом пробегаясь по краю чашки, ищу следы губ безопасника и резко встряхиваю головой. «Господи, о чем я думаю?» «О, уже проснулась!» Мария Степановна заходит в кухню, чуть прихрамывая, и достает из холодильника авокадо, ломтики семги и яйцо. «Что с ногой, Мария Степановна?» — спрашиваю, присаживаясь на высокий стул. На этом месте сидел Дмитрий. «Да вчера вечером чуть не упала. Налить такая была на ступеньках на заднем дворе. Хорошо, Дима был рядом, не дал упасть. А то так можно приземлиться, что на своих двух только через полгода пойдешь. «Дима, Дима, Дима. Он везде, этот Дима. Неужели никто не видит и не чувствует, какой он холодный, закрытый и опасный?» Но ногу все-таки подвернула. Заканчивает свою историю. Телефон экрана загорается ярким светом и извещает о новом сообщении с неизвестного номера. Подушечки пальцев покалывают, интерес и любопытство вмиг завладевают телом. СМС. Не банальный мессенджер, а так, по старинке. Это необычно и странно. Еще больше вопросов возникает и жуткое желание открыть это сообщение. «Красные розы подходят тебе больше всего». Телефон выпадает из рук и ударяется о каменную столешницу островка. Кожа горит, словно схватила обжигающий противень из духовки, чувствуя характерное пощипывание и покалывание. Ладошки потеют, а сердце, словно дикая лошадь, несется галопом. Выхожу из сообщения, откладываю телефон и фиксирую взгляд на каком-то крючке, на который Мария Степановна крепит полотенце. Дурацкая ситуация, и чувствую я себя по-дурацки. Томление внутри, радость необъяснимая и чуть страха. Он мне написал. «Ты чего вся покраснела, Соня? Щечки заолели, дышишь, как после сдачи нормативов. Случилось что?» Обеспокоенно спрашивает Мария Степановна, даже прислоняет тыльную сторону ладони ко лбу. «У меня будто и правда поднялась температура, и я заболела». «Все в порядке, просто сообщение. Торможу себя». Наша экономка — замечательная женщина, добрая бабушка. Но она — глаза и уши моей родительницы. А мама не жалует моего поклонника. «Сообщение», — продолжает Мария Степановна. «Да так, новость хорошая». «Какая?» — не успокаивается. «Дату проб назначили, вот девчонки сообщили». Вру и в глаза смотрю. «Стыдно-то как?» «Ой, это ж хорошо! Как тебя утвердят, отметим». Продолжает говорить. Я снова беру в руки телефон, открываю сообщение и вновь перечитываю короткое предложение. Улыбаясь, дурная. «Ну какие пробы, а?» Мне понравились все букеты. Отбиваю по буквам ответ. Нервничаю. Это же наша первая переписка. Нажимаю «Отправить» и откладываю телефон подальше. «Останься у меня в руках», начну гипнотизировать иконку сообщениями. Дышать и правда стало сложно. Такое однажды было, когда подхватила бронхит. Легкие словно стягивало тугими канатами или обвивали сотни крепких веревок. Каждый вдох — борьба тела за жизнь. «Вот, твои любимые, Сонь». Мария Степановна ставит передо мной тарелку завтраком. Пахнет очень вкусно. А кусок в горло не лезет. Легкая тошнота чувствуется. «Спасибо, вы, наверное, идите, отдохните. С больной ногой лучше снизить нагрузку. Это я вам точно говорю». Улыбаясь через силу, желая, чтобы экономка уже поскорее ушла. Ее взгляды прокатываются по мне то и дело. «Конечно». Улыбается и уходит. Выдыхаю. Телефон вибрирует на столе. Быстро переворачиваю, беру в руки и открываю сообщение. Перед глазами плывет, сложно сфокусировать взгляд. Тяжелое, наверное, были розы. Прости. Кусаю губы в каком-то диком состоянии. Я хочу продолжить переписку, узнать, кто он, встречались ли, знакомы ли вообще, но безумно боюсь спугнуть. И решаюсь. Я знаю тебя. Отправляю, откладываю и выпиваю залпом горячий кофе. Язык будто сварили. Сейчас пустят на салат. Открываю рот и вбираю медленно воздух в себя. Новая дыхательная гимнастика раздается позади меня. Тело сжимается на несколько размеров, а кожа покрывается противной липкой паутиной. Только он так может смотреть. Я все еще в шортах и топике. Дмитрий глазами проходится по каждой детали. Снова корю себя, что стоило подняться и надеть сверху хотя бы халат. «Нет, обожглась», — хрипло отвечаю и прочищаю горло, а то звучу, как курильщик с 30-летним стажем. «Торопишься, потому что...» Зло усмехается, и его взгляд касается моих губ. «Нехорошо это сейчас, неправильно». Но я застыла почти полуголая и позволяю ему всматриваться в мои губы. Звонок на телефоне заставляет вздрогнуть. Он вибрирует и двигается по столешнице, словно зверек какой-то. А мелодия все играет, играет. Вдруг это звонит поклонник. «Алло?» Ребра расширяются из-за биения сердца. Потом трещат и ломаются. В крови концентрация страха и переживания. Они делают кровь жидкой и быстрой, не угнаться. «Привет, София». Голос знакомый, приятный. А взглядами с Дмитрием сцепляемся, даже не моргаем. «Хотел пригласить тебя на свидание. У меня есть 2 билета на новую постановку. Был бы рад, если согласишься». Артур говорит правильно, ни единой ошибки. И это подкупает. Я обращаю на это внимание чуть ли не с первого сказанного слова. Еще на манеры, поведение, даже стиль одежды. Мне важно все, чтобы идеально, с иголочки, не придраться. Кажется, Артур это понял, либо ему подсказали. Но сама стою растрёпанная перед чужим мужчиной с обожжённым в кровь языком, а сердце вырывается из груди при мысли о поклоннике. Где тут правильность? «София, меня слышно?» — спрашивает. Дмитрий слышит наш разговор, потому что динамик громкий. Не знаю, почему не убавила звук. Нахмурился, губы жал в тонкую линию, даже кожа побелела. Сейчас он внушает страх. «Да, да, я слышу. Хорошо, Артур, я пойду с тобой на свидание». «Тогда завтра я заеду за тобой. В 6 часов вечера будет удобно?» Кивая, совсем позабыв, что он меня не видит. «София!» «Я буду у себя, не у родителей. Адрес скину». «Спасибо, я буду ждать». Разговор закончился. Взгляды все еще намертво сцеплены. Хочется взять топор и разрубить. «У тебя... хм...» Указывают на мое плечо. «Сейчас слетит и...» Связь разорвана. Пальцами нащупываю бретельку и поправляю ее. Если бы Дмитрий не сказал об этом, то он стал бы свидетелем интересной картины. Забегая с кухни первая, позорно склонив голову. На телефоне пусто. Мое сообщение поклонникам прочитано, но ответа нет.